Тиба нигде не было видно, но она сразу же нашлась за идея. Он катил тачку по дорожке между лужайкой и стеной дома. «Доброе утро», — сказала Мэри. «Простите, вы не видели где-нибудь Тиба?» Зеведей покачал головой и продолжал путь. Мэри засеменила рядом с тачкой. «Знаете, мы собирались сегодня пойти и поискать Гиппа», — стала объяснять она. «Тип после завтрака ушел, и я не могу его нигде найти». «Может, он вернется?» — ответил Зеведей, продолжая катить тачку. «Кошки обычно возвращаются». «А можно я помогу вам?» «Поможешь ломать цветы?» — спросил Зеведей. Однако он уже вполне дружелюбно смотрел на нее из-под полей ужасной шляпы. «Нет-нет, можно я могу делать что-нибудь легкое?» Зеведей поставил тачку, вынул оттуда лопату, грабли и садовую метлу, сделанную из ивовых прутьев, привязанных к крепкой палке. «Вон сколько листьев нападало», — сказал он, берясь за метлу. «Страшно неаккуратный месяц этот сентябрь. Ну вот, может, ты займешься этим противным подметанием, если, конечно, ты тут уже не сломаешь мне метлу». Он хмыкнул, потом хмыканье перешло в смешок, и Зеведей взял лопату и начал вскапывать клумбу у стены дома. Мэри принялась подметать листья. Сначала ей показалось, что это очень легко, но скоро она поняла, что бороться с огромной метлой не только трудно, а просто невозможно. Она пыталась сделать большие полукруглые взмахи, но листья только завивались вокруг ивовых прутьев и снова довольно складывались в свой узор под деревьями. Потом она померилась ростом с метлой, которая оказалась порядком выше ее самой, почти на всю длину пучка ивовых листьев, и попыталась сделать короткие прямые взмахи, но это было бесполезно. Она добилась только того, что листья стали разлетаться во все стороны. А когда ей удалось, наконец, собрать целую кучу листьев, откуда ни возьмись, появился тип, прыгнул в самую ее середину, дважды перекувырнулся, подбросил лапами охапку сухой листвы в воздух, три раза крутанулся и разбросал все в разные стороны хвостом, выгнутым в форме вопросительного знака. «Ой, тип!» — сердито закричала Мэри. «Даже не думай, что после этого всего я буду играть с тобой. Мог бы подождать, пока я кончу работу». Она продолжала мести, и, наконец, в тачке оказалась огромная куча листьев. Мэри покатила тачку туда, где исчез тип, по направлению к куче компоста у огорода. Она с трудом управлялась с ручками тачки, но кое-как довезла свой груз и уже собралась отправляться в обратное путешествие, как заметила что-то среди веток и мусора, приготовленных для костра. Это была маленькая метелка. Мэри подбежала к куче и потянула за маленькую ручку. Она была как раз под стать ей, легкая и удобная, с привязанными к ней превосходными березовыми прутьями. Обрадованная Мэри положила ее на тачку и покатила назад к лужайке. «Зеведей, посмотри, что я нашла!» — закричала она. Но старого садовника, как всегда, было не видать. «Как это?» Мэри подобрала его, но цветок, уже полузавядший, распался у нее в руках, и на пальцах оказался лилово-красный сок лепестков и золотистая пыльца с желтого язычка. Она сунула остатки цветка в карман и вытерла запачканную руку о ручку метлы и продолжала подметать. Тут что-то произошло. Когда лиловый сок коснулся метелки, та подпрыгнула, перевернулась и легнулась на манер пони. Мэри инстинктивно схватилась за нее, но та так крутанулась у ног девочки, что Мэри упала, но не на землю. Когда она, падая вперед, ухватилась за ручку метлы, пучок прутьев оказался между ее коленями, а метелка приподнялась, начала яростно раскачиваться и взмыла над верхушками деревьев шумом наподобие свиста ветра. Когда метелка с Мэри, которая ради спасения собственной жизни крепко держалась за ручку, проносилась мимо верхних ветвей, послышался крик, зашелестела листва, и, растопырив лапы, как белка-летяга, тип спланировал с липы на метлу. Метелка слегка просела от его прыжка, но снова понеслась, прямая как стрела, к низковисящим тучам. Глава 4. Между небом и землей. Очень быстро они добрались до облака, ворвались в его нижние слои и понеслись сквозь окутавший их серый туман. Оказалось, что облачный покров висит, как мокрая ткань, и, пронзив его, маленькая метла очутилась в массе клубящейся и струящейся легкой пены.